Глава 111. Зил. Недертон обошел черный лимузин, на котором им предстояло ехать в Фарингтон. Теперь стало ясно, из-за чего тлен оделась именно так. «Зил 2029 года», — объяснила она, — «последний в своей серии. Не из коллекции Зубова отца, личный автомобиль Зубова деда, тех времен, когда тот жил в этом доме». Выбор, надо понимать, сделала Лоубер. Корпус автомобиля напоминал новое платье Флинн, такое же сочетание тусклости и блеска. Кроме этого своеобразного оттенка черного, присутствовала лишь нержавеющая сталь, обработанная стеклоструйкой до полной матовости, большие колеса и широкая минималистская решетка радиатора, которая выглядела так, будто ее отрезали лазером от бесконечной заготовки. Багажник лишь немногим уступал длиною капоту, и оба вполне могли бы служить теннисными кортами довольно крупным гомункулом. Задние окна отсутствовали совсем, отчего возникало впечатление, что автомобиль поднял воротник. «Впечатляющий бандитский вид», — подумал Недертон. «Видимо, за это Лоубер и выбрала ЗИЛ, хотя логика ее решения по-прежнему от Недертона ускользала». Желая рассмотреть салон, он наклонился к окну. «Не прикасайся, убьет током», — сказала тлен у него за спиной. Недертон обернулся, встретил взгляд двойных зрачков под козырьком. — Серьезно? — Как коляска. Они никому не доверяли. И сейчас не доверяют. Он отступил на шаг. Зачем она выбрала эту машину? — Вряд ли в моем духе, и уж тем более не в духе Анни. Если бы я правда собрался в гости к Дайдре, я бы приехал на такси. «Ты правда собираешься в гости к Дайдре? Иначе бы я так не вырядилась. Я имею в виду с открытой душой». «Когда ты последний раз что-нибудь делал с открытой душой?» Недертон вздохнул. «Думаю, она решила частично раскрыть карты», — сказал Этлен. «Автомобиль однозначно узнается как принадлежащий деду Льва. Система безопасности Дайдра сразу установит, что он выехал с этого адреса. Таким образом, ты уже не скрываешь, что связан с Зубовыми. Вероятно, Лоубер видит в этом какие-то преимущества. Есть плюсы в том, чтобы афишировать знакомство с клептархами. Минусы, разумеется, тоже». Она оглядела его с головы до пят. «Костюм вроде неплох». Недертон глянул на свой черный костюм, затем вновь посмотрел на тлен. «Черный, потому что того требует случай или потому что заказывала ты?» «И то, и другое», — ответила тлен. Вереница каких-то далеких зверей пронеслась по ее лбу полускрытому козырьком, будто зримое выражение недобрых предчувствий. «Ты будешь нас ждать?» «Нам не разрешат припарковаться ближе, чем в 2 милях. Когда соберетесь уходить, нам позвонят. Впрочем, не сомневаюсь, что Лоубер позвонит раньше». «Когда мы едем?» — он глянул на Гобби-Ваген. «Через 10 минут». «Надо еще убрать Бертона в багажник». «Я схожу в туалет», — сказал он, поворачиваясь к трапу, а про себя подумал: «и проверю, не открыт ли бар». Хотя и знал, что надежды никакой.